хотя до 1924-го и на архипелаге все еще недостаточно простых трудколоний. В эти годы перевешивают закрытые места заключения. Да не уменьшатся они и после. В докладе 1924-го Крыленко требует увеличить число изоляторов специального назначения, изоляторов для нетрудящихся и для особо опасных из числа трудящихся, каким, очевидно, и окажется потом сам Крыленко. Эта его формулировка так и вошла в исправительно-трудовой кодекс 1924 года. А на пороге реконструктивного периода, значит, с 1927 года, роль лагерей, что бы вы думали, теперь-то после всех побед, возрастает. Против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей, кулачества, контрреволюционной агитации. Авербах. От преступления к труду под редакцией Вышинского, издательство «Советское законодательство», 1936 год. Итак, архипелаг не уйдет в морскую пучину. Архипелаг будет жить. Как при сотворении всякого архипелага происходят где-то невидимые передвижки важных опорных слоев, прежде чем станет перед нами картина мира, так и тут происходили важнейшие перемещения и переназвания, почти недоступные нашему уму. Вначале первозданная неразбериха. Местами заключения руководят три ведомства — ВЧК, товарищ Дзержинский, НКВД, товарищ Петровский, и НКЮ, товарищ Курский. В НКВД то ГУМЗАК, Главное управление мест заключения сразу после октября 1917-го, то ГУПР, Главное управление принудительных работ, то снова ГУМЗАК. В НКЮ тюремное управление, декабрь 1917-го, затем центральный карательный отдел, май 1918-го, с сетью губернских карательных отделов и даже съездами их, сентябрь 1920-го. Затем облагозвученный в Центральный исправительно-трудовой отдел 1921-й. Разумеется, такое рассредоточение не служило к пользе карательно-исправительного дела, и Дзержинский добивался единства управления. Кстати, тут произошло мало кем замеченное сращение НКВД с ВЧК. С 16 марта 1919-го Дзержинский стал по совместительству также наркомом внутренних дел. А в 1922-м, как уже сказано, он добился передачи к себе в НКВД и всех мест заключения из НКЮ 25.06.1922. Параллельно тому шла перестройка и лагерной охраны. Сперва это были войска ВОХР, внутренней охраны республики, затем ВНУС, внутренней службы. В 1919-м они соединились с корпусом ВЧК, журнал «Власть Советов», 1919, номер 11, страница 6-7. И председателем их военного совета стал Дзержинский же. И тем не менее, до 1924-го поступали жалобы на многочисленность побегов, на низкое состояние дисциплины работников. Центральный государственный архив Октябрьской революции, форма 393, опись 47, дело 89, лист 11. Лишь в июне 1924-го декретом в ЦИК СНК в корпусе конвойной стражи введена военная дисциплина и укомплектование через нарком военмор. Центральный государственный архив Октябрьской революции, форма 393, опись 53, дело 141, листы 1, 3 и 4. Еще тому параллельно создается в 1922-м Центральное бюро дактилоскопической регистрации и центральный питомник служебных и разыскных собак. А за это время ГУМЗАК СССР переназывается в ГУИТУ СССР, Главное управление исправительно-трудовых учреждений, а затем и в ГУИТЛ ОГПУ, Главное управление исправительно-трудовых лагерей. И начальник его одновременно становится начальником конвойных войск СССР. И сколько ж это волнений! И сколько ж это лестниц, кабинетов, часовых, пропусков, печатей, вывесок! А из ГУИТЛа, сына ГУМЗАКа, и получился-то наш ГУЛАГ. Глава вторая. Архипелаг возникает из моря. На Белом море, где ночи полгода белые, большой Соловецкий остров поднимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлевских стен, ржаво-красных от прижившихся лишайников. И серо-белые соловецкие чайки постоянно носятся над Кремлем и клекочут. В этой светлости как бы нет греха. Эта природа как бы еще не доразвелась до греха. Так ощутил Соловецкие острова Пришвин. И только сами монахи показались ему для Соловков грешными. Был 1908 год, и по тогдашним либеральным понятиям невозможно было вымолвить о духовенстве одобрительно. А нам, прошедшим архипелаг, те монахи, пожалуй, и ангелами покажутся. Имея возможность есть от пуза, они в Голговско-Распятском скиту даже рыбу, постную пищу, разрешали себе лишь по великим праздникам. Имея возможность привольно спать, они бодрствовали ночами и в том же скиту круглосуточно, круглогодно, кругловременно читали псалтырь с поминовением всех православных христиан, живых и умерших. Как предчувствовали, что будет там дальше. Без нас поднялись эти острова из моря. Без нас налились двумястами рыбными озерами. Без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда. Приходили ледники и уходили. Гранитные валуны натеснялись вокруг озер, озера замерзали Соловецкую зимнюю ночью, ревело море от ветра и покрывалось ледяною шугой, а где схватывалось. Полыхали полярные сияния в полнеба, и снова светлело, и снова теплело, и подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени. Кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали, а здесь все не было хищных зверей и не было человека. Иногда тут высаживались новгородцы и зачли острова в Абанежскую Пятину. Живали тут и карелы. Через полста лет после Куликовской битвы и за полтысячи лет до ГПУ пересекли Перламутровое море в лодчонке монахи Савватий и Зосима. И этот остров без хищного зверя сочли святым. С них и пошел Соловецкий монастырь. С тех пор поднялись тут Успенский и Преображенский соборы, церковь Усекновения на Секирной горе и еще два десятка церквей, и еще два десятка часовен, скит Голговский, скит Троицкий, скит Савватиевский, скит Муксалмский и одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним местам. Здесь приложен был труд многий, сперва самих монахов, потом и монастырских крестьян. Соединились десятками каналов озера. В деревянных трубах пошла озерная вода в монастырь. А самое удивительное — легла, 19 век, дамба на Муксалму из неподымных валунов, как-то уложенных по отмелям. На Большой и Малой Муксалме стали пастись тучные стада. Монахи любили ухаживать за животными ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи. Специалисты истории техники говорят, что Филипп Колычев, возвысивший голос против Грозного, внедрил в XVI веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через три века не стыдно было бы повсюду. Огороды растили плотную белую сладкую капусту, кочерышки — соловецкие яблоки. Все овощи были свои, да все сортные, и свои цветочные оранжереи, даже розы. А то возревали и бахчи. Развелись рыбные промыслы, морская ловля и рыбоводство в отгороженных от моря митропольичьих садках. С веками и с десятилетиями свои появились мельницы для своего зерна, свои лесопильни, своя посуда из своих гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплетная, своя кожевенная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный фасонный кирпич, и морские суденышки для себя — все делали сами. Однако никакое народное развитие еще никогда не шло, не идет, и будет ли когда-либо идти без сопутствования мыслью военной и мыслью тюремной? Мысль военная. Нельзя же каким-то безрассудным монахам просто жить на просто острове. Остров на границе Великой Империи, и, стало быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и, стало быть, надо строить крепость со стенами 8-метровой толщины, и воздвигнуть 8 башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный обзор. И пришлось-таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 1854, и выстоять. А против никоновцев в 1667 предал Кремль царскому боярину монах Феоктист, открыв тайный ход. Мысль тюремная. Как же это славно! На отдельном острове достоят добрые каменные стены. Есть куда посадить важных преступников. И охрану с кого спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги. Сколько вер разбило в человечестве это тюремное совместительство иных христианских монастырей. И думал ли о том Савватий, высаживаясь на святом острове? Сажались сюда еретики церковные, сажались и еретики политические. Тут сидел Авраамий Палицын и умер тут. Дядя Пушкина Ганнибал за сочувствие к декабристам. Уже в глубокой старости был посажен сюда последний кошевой запорожского войска, Калнишевский, и после долгого срока освободился, будучи старше 100 лет. Но тех всех, однако, почти можно по именам перечесть. Государственная тюрьма в Соловках существовала с 1718-го. В 80-х годах XIX века командующий войсками Санкт-Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, посетив Соловки, нашел воинскую команду там совершенно излишней и убрал солдат с Соловков. С 1903-го Соловецкая тюрьма прекратила свое существование. Пругавин, «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством», издание «Посредника», страницы 78 и 81. На древнюю историю Соловецкой монастырской тюрьмы уже в советское, уже в лагерное время Соловков. Наброшена была накидка модного мифа, который, однако, обманул создателей справочников и исторических описаний. И теперь мы в нескольких книгах можем прочесть, что Соловецкая тюрьма была пыточной, что тут были и крюки для дыбы, и плети, и колени огнем. Но все это принадлежности до елизаветинских следственных тюрем или западной инквизиции, никак не свойственные русским монастырским темницам вообще, а премысленные суда исследователям, недобросовестным, да и несведущим. Старые соловчане хорошо помнят его. Это был Шпынь Иванов, по лагерному прозвищу антирелигиозная бацилла. Прежде он состоял служкой при архиепископе Новгородском, арестован за продажу церковных ценностей шведам. На Соловки попал году в 1925-м и заметался, как уйти от общих работ и от гибели. Он специализировался по антирелигиозной пропаганде среди заключенных, конечно, стал и сотрудником ИСЧ. Информационно-следственная часть, так откровенно и называлась. Но больше того, руководителей лагеря он взволновал предположениями, что здесь зарыты монахами многие клады. И так создали под его началом раскопочную комиссию. Много месяцев эта комиссия копала. Увы, монахи обманули психологические расчеты антирелигиозные бациллы. Никаких кладов они на Соловках не зарыли.